Сообщение о том, что повесить Эстебана, Аймундо и Абреохаса тоже не удалось, вызвало у присутствующих изумление, восхищение и даже какое-то игривое возбуждение. Все общество, человек 12, отправилось более или менее твердым шагом вслед за полковником в тюрьму. Абреохас полулежал, опершись спиной о ствол старого платана, который, казалось, по-матерински заботливо простер над ним свои ветви. Карбидные фонари распространяли зловоние. Их неровный мигающий свет высветлял в темноте голую тюремную стену с четырехугольными зарешеченными окошками. Глаза убийцы тут же снова зашныряли по сторонам, внимательно следя за офицерами. Охраняющий его возглас «Арриба, Испания!» с трудом сорвался с его губ, словно он хотел, несмотря ни на что, пробудить в присутствующих чувство патриотизма. Полковник подошел поближе и с изнуряющей пристальностью поглядел на Абреохаса. «О, ты, богом проклятая обезьяна!» — произнес он тихо, но внятно, словно артист, начинающий монолог. «Почему ты причиняешь мне столько хлопот? Почему ты у нас никак не хочешь умереть?» Эстебан, Аймундо и Абреохас протянул свои уже развязанные руки в сторону господ офицеров. Голос его все еще звучал глухо, с хрипами и присвистами, словно доносился издалека. «Умереть готов! Но умереть за сеньоров! Арриба, Эспания!» Нельзя отрицать, что свита полковника не осталась равнодушной к этим словам. Почему, собственно говоря, этот человек, который уже дважды выходил победителем из поединка со смертью, причем оба раза благодаря явному чуду, все-таки должен умереть? Человек, который восстал из общей могилы, не сломав себе ни руки, ни ноги. Было бы обидно призывать смерть в третий раз и тем самым, возможно, зачеркнуть обе его столь удивительные победы. Война есть война. Умереть должен враг, красная собака, растлитель народа, который хочет отменить частную собственность и уничтожить лучших людей, господ. Именно на нем, на этом трусливом, жалком супостате, на этом скулящем ничтожестве, который вознамерился всех уравнять и который не знает толка в жизни, полный риска и побед, должна сосредоточиться вся их ненависть. Валяющийся перед ними человек — убийца, это так. Но позвольте спросить, кто же из нас, стоящих здесь, не убийца? Без убийств невозможно восстановить старый порядок. Вот до какой степени откровенности дошли в своих разглагольствованиях возбужденные и несколько утерявшие над собой контроль господа офицеры. Полковник глядел прямо перед собой, пыхтел сигаретой и молчал. Выражение его лица было ироничным и непроницаемым. Тут из группы офицеров вышел капитан, вся грудь которого была до предела увешана орденами и медалями. Черная лента скрывала его левый глаз, а правая рука покоилась на перевязи. Этот внушительный символ военной доблести отшвырнул окурок, с невозмутимой элегантностью стал по стойке смирно перед полковником и заговорил раскатистым басом. — Полковник, соблаговолите передать этого человека в мое распоряжение. Комендант с изумлением взглянул на капитана Сан-Рубио. Этот Сан-Рубио был яркой фигурой в рядах фашистской армии, отчаянный герой, настоящий сорвиголова, многократно упомянутый в сводках Верховного командования, безумный храбрец, готовый лезть в самое пекло. Без его участия не обходилось ни одно наступление, предпринятое генералами. Штурмовой отряд во главе с этим безрассудным капитаном нагонял страх и на друзей, и на врагов. В противоположность этому головорезу молодой полковник обладал талантами скорее стратегическими и дипломатическими. В окопах на передовой или в месиве рукопашной схватки он чувствовал себя не очень-то уверенно. Впрочем, такого рода кровавые дела и не относились к его прямым обязанностям. И все же, в присутствии героя он всегда испытывал некоторую скованность. Сам он определял это чувство как проявление добродушной слабости рассудительного учителя к не очень умному, но отчаянному и забавному ученику. Ни один из старших офицеров никогда не позволил бы себе не исполнить просьбы легендарного Сан-Рубио. Полковник, улыбаясь, спросил его: «Но, дорогой Сан-Рубио, на кой ляд сдался вам этот выкормыш ада?» Капитана, казалось, поразил недоуменный вопрос коменданта. «То есть как, полковник? Ведь именно таких вот типов мне и недостает?» Еще неизжитые остатки чиновничьего формализма заставили полковника быстро пошевелить мозгами. Два убийства с изнасилованием, три убийства с целью ограбления — смертный приговор. Правда, этот приговор был вынесен судом ныне низвергнутого незаконного правительства и поэтому не имеет юридической силы. Собственно говоря, дело Эстебана Абреохаса должно было бы слушаться заново. Нам некогда сейчас заниматься уголовными процессами, у нас есть дела поважнее. Однако, если все обдумать как следует, то придешь к выводу, что эта человекообразная обезьяна до тех пор, пока ее не признает виновной наш собственный суд, может, в крайнем случае, считаться всего только подсудимой, и то лишь в результате повторного возбуждения уголовного преследования, но никак не виновной. Как комендант города, я должен отложить рассмотрение этого дела до конца военных действий, а затем решить, давать ли ему дальнейший ход или вовсе прекратить его. Вот каковы были размышления человека, который еженочно, не утруждая себя такого рода размышлениями, приносил в жертву своему идолу ненависти целые гекатомбы узников, единственным прегрешением которых было то, что они думали по-другому, нежели генералы. Но еще прежде, чем полковник успел сообщить присутствующим о своем решении, произошло нечто, а именно, вновь вернувшийся к жизни злодей вдруг поднялся с земли. Ну и странное же превращение произошло с ним. Казалось, что терпящее поражение смерть, поддержанная просьбой капитана Сан-Рубио, вернула сорвавшемуся с виселицы и его честь, и человеческое достоинство. Мышиные глазки, глубоко запавшие под надбровными дугами, перестали шнырять из стороны в сторону. Более того, они наполнились какой-то мрачной гордыней. Согбенная спина бандита вроде бы распрямилась, да и вся фигура словно стала стройной и обрела осанку. Эстебан, Аймундо и Абреохас выглядел теперь вполне под стать своему имени, как Идальго. Прямо на глазах этот закоренелый профессиональный преступник превратился в неприступного кабальеро. С такой силой заговорило вдруг в нем давно утерянное достоинство выродившегося рода. Он прижал к груди свою гнусную лапу. На ее граблеподобных пальцах все еще странным образом сохранилось несколько колец и отвесил безупречный поклон коменданту города. Не дать не взять... Благородный андалусиец. Хотя до сих пор даже во время суда Эстебан не произнес почти ни одного слова, а все только равнодушно-презрительно бурчал себе что-то под нос, он доказал теперь, что разыгрывал обезьяну только из-за своей внешности, а на самом деле он в состоянии в случае необходимости произнести небольшую речь, да еще в изысканной манере. «Сеньор полковник», — начал он, причем в голосе у него не звучало ни дерзости, ни униженности, — «соблаговолите исполнить просьбу этого высокородного господина. ваша победоносная армия не будет от этого в накладе. Меня арестовали из-за дурацких недоразумений как раз в тот момент, когда я пытался собрать необходимую сумму, чтобы перейти через линию фронта красных убийц и вступить добровольцем в доблестные войска генералитета. Вот единственная причина того несправедливого обращения, которому я подвергся. Самому Богу не было угодно, чтобы я оказался жертвой этой несправедливости. Пусть благородные сеньоры соизволят обратить на это внимание. Я принадлежу к старинному достойному роду, разорившемуся от незаслуженно жестокой судьбы. Разрешите мне лучше умереть за Испанию, чем погибнуть зря. После этой речи, которую никто не ожидал услышать из уст такой образины, воцарилась мертвая тишина. Никто не засмеялся. Но полковник даже не взглянул на Абреохоса. Левый уголок его губ вздернулся вверх, лицо исказилось гримасой капризного высокомерия и агрессивной неуверенности. — Хорошо, Сан-Рубио, — обратился он к капитану, позвякивающему своими погремушками из благородных металлов. — Но имейте, пожалуйста, в виду, что за каждое новое преступление этого достойного удивления отпрыска старинного рода, вы будете в ответе. Однако после этого предупреждения Эстебан Абреохос уже более свободным шагом подошел поближе к господам офицерам, щелкнул каблуками, поднял два пальца правой руки, словно произнося присягу, и сказал: «Ничего не бойтесь, сеньор. Вам не придется сожалеть о своем решении. Клянусь кровью нашего Спасителя». Эта клятва, произнесенная с такой глубокой серьезностью висельником, чудом избежавшим смерти, не могла не прозвучать комично. Офицеры рассмеялись. Легионеры засмеялись тоже. И даже из кое-каких невидимых зарешеченных окон послышался смех. Но Эстебан, Аймундо и Абреохос был спасен от повешения. Впрочем, есть все основания полагать, что топора палача он также смог бы избежать. Капитан Сан-Рубио передал убийцу сержанту Мехмеду, чтобы тот о нем позаботился и обучил военному делу. Остаток ночи палач и его жертва прокутили вместе. Оборванную удавку они на другое утро продали по дециметрам за большие деньги, но каждый из них оставил и для себя по маленькому кусочку. Сержанту Мехмеду его кончик оборванной удавки счастья не принес. Он погиб в бою под Талаверой. И Эстебан Аймундо и Абреохос, который к тому времени был произведен в капралы, занял его место. Истинно ради следует признать, что бывший преступник сдержал свою клятву. У капитана Сан-Рубио из-за него не было решительно никаких неприятностей. Хотя продеяния Абреохоса не сложили героической песни, и большинство его однополчан уверяют, что он трусливый гад и коварная собака, все же справедливости ради следует отметить, что бывший висельник внешне мало чем отличался от остального генеральского сброда. На верхней губе он отрастил крошечные усики, и эта изящная деталь придавала патологическому лицу этого монстра какую-то разухабистую удаль. Его дегенеративный затылок, теперь всегда прикрытый фуражкой или стальным шлемом, больше не вызывал содрогания. Место, где над омерзительно уплощенным корнем носа пугающе срастались мохнатые брови, он теперь тщательно выбривал. Одним словом, он был солдат как солдат. Правда, из этого утверждения еще не следует, что стоит очень доверять солдатским добродетелям. Дело Абреохоса пылилось на полке в какой-то канцелярии. Капитан Сан-Рубио никогда не распространялся о прошлом этого человека, и считал его исправление бесспорным доказательством благотворного влияния, которое оказывает ношение оружия на моральный облик и единичного человека, и народа в целом. И в самом деле все в Эстебане улучшилось, кроме рук, которые, увы, не умеют лицемерить. Его руки так и остались его руками. После смерти Мехмеда Абреохас был произведен в сержанты и стал постоянным мастером заплечных дел. Продвижение дважды казненного в палачи — вот поистине чудом рожденная карьера. И все же, несмотря на чудотворный характер, карьеру эту следует признать совершенно естественной и удивительно соответствующей его призванию. Насильнику не потребовалось во имя исправления обуздывать свою натуру. Наоборот, он был так перегружен палаческой работой, что его пришлось даже отозвать с боевых позиций в тыл. Убивец-одиночка великолепно развился в дисциплинированного убивца во имя общего дела. Так в природе змеи и другие рептилии уничтожают многочисленных зверюшек, которых люди затем объявляют вредоносными. Кровавые дела, наполняющие сердце насильника сладострастным удовлетворением, творились теперь во имя служения обществу и назывались делами добрыми. Доподлинная история, подобная той, которая сейчас рассказывается, еще в куда меньшей степени, нежели выдуманное, имеет право на преувеличение. Количество казненных этим недоказненным палачом при помощи винтовки, пулемета, револьвера, а также штыка и дубины было огромно. И все же говорить, что их было там 1010 или больше, безответственная, тенденциозная глупость. Сержант Эстебан Аймундо и Абреохас поразительно преуспел в своей нелегкой профессии. День ото дня в нем все росло чувство собственного достоинства и мрачное величие. Его мышиные глазки больше уже не шныряли из стороны в сторону, а неподвижно вперялись в очередную жертву. Потомственный идальго, погребенный глубоко на дне его души, теперь ожил и выступал в нем все торжественнее. Облик Абреохаса полностью утратил присущую ему прежде обезьяньи черты и ухватки. Его командиры сходились на том, что сержант Абреохас — одна из самых сильных личностей в армии. Таким образом, он не избежал и славы. Смерть правильно поступила, когда отказалась заключить его в свои объятия, да и в дальнейшем она не раз выказывала ему свое благорасположение. Однажды, когда во время марша они остановились на ночлег в одном крестьянском доме, дом этот рухнул. В развалинах под обломками, среди многочисленных жертв катастрофы, единственным, кому посчастливилось остаться невредимым, был сержант Абреохас. Да, он действительно был рожден, чтобы умереть в своей кровати, дождаться того счастливого конца, который, по словам Библии, ожидает только избранных, когда они насытятся жизнью. В день празднования триумфальной победы Эстебан Аймундо и Абреохас был, благодаря своему воинственному виду, по праву в числе тех, кто дефилировал в торжественном марше перед Каудильо. Предводителем, титул генерала Франко, фашистского диктатора Испании. Безо всякого прекраснодушия можно было предположить, что старые судебные архивы уже уничтожены, и что не раз по заслугам награжденный сержант имеет право на свою долю в общей добыче, и уж во всяком случае на хорошо оплачиваемую спокойную должность в судебном ведомстве. Почему же праведникам приходится туго на нашей земле, а злодеям в большинстве случаев еще при жизни воздается сторицею? Так вопрошают честные души, верующие и неверующие, когда слышат подобные истории и все-таки не могут до конца в это поверить. Успокойтесь. Почему вы кричите и мешаете представлению пьесы, прежде чем опустится занавес после окончания очередного действия? Не сетуйте на это страшное противоречие. Оно не делает бессмысленным весь спектакль. Сетуйте лучше на то, что вы так поздно пришли в театр и вынуждены так скоро его покинуть. Вы смогли увидеть лишь крошечный отрывок спектакля, а уже вознамериваетесь критиковать логическую структуру и этическую основу всего произведения в целом. Тот, кому было бы разрешено остаться в зале до финала драмы, возможно, признал бы, что даже Эстебан, Аймундо и Абреохас был весьма однообразный, но необходимый фарсовый актер, и что его режиссеры должны были победить, даже если наши сердца против этого бунтуют, чтобы сцены правильно чередовались во времени, к которому мы на мгновение принадлежим, хотя оно, увы, нам не принадлежит. Этому нас учит другой испанец, Кальдерон де ла Барка. И все же куда достойнее, несмотря на кровь и огонь, стоять на сцене, чем сидеть среди зрителей.